Глава 88. Элеонора. Эд не должен был так говорить о Сэме, называть его клоуном. Раньше Элеонора считала, что брат третирует только ее, и что в какой-то мере такое отношение оправданно, потому что она странная, ведет себя не так, как окружающие, и Эду за нее стыдно. Элеонора предпочла считать себя белой вороной, лишь бы не признаваться, что ее старший брат, который должен любить и оберегать ее, жестокий и бесчувственный. «Следи за своим поганым языком!» — крикнула Эду Анна. А он едва удостоил девушку взглядом, когда ударил по лицу, словно она полное ничтожество. «Ты!» — услышала Элеонора собственный голос. Ее тело будто пронзил электрический заряд, в ушах шумело. Эд поднял брови с презрительным выражением на лице. И это стало последней каплей. Его самодовольство. Будто то, что он сделал с Анной и Сэмом, не имело никакого значения, потому что Эд Толок лучше всех. Перед глазами поплыло, и гнев, слишком долго едва тлевший глубоко внутри, вспыхнул ярким пламенем. Элеонора нагнула голову и устремилась вперед, повинуясь инстинкту, движимая злостью, грузом перенесенных травм и обид. Любовь всегда граничит с ненавистью. Она врезалась плечом в грудь брата и услышала, как воздух с шумом вышел из его легких. Эда отбросила на низкий парапет. Брат потерял равновесие и перевалился через край. Ноги взлетели в воздух. Элеонора видела, как тело Эда начинает падать в пропасть. Удивление на его лице сменилось страхом. Он протянул руку и схватился за красную шаль, все еще перекинутую через ее руку. Дальнейшее напоминало замедленную съемку. Мокрая ткань врезалась в руку, босые ноги заскользили по каменному полу, пока Элеонора в отчаянии пыталась найти опору, чувствуя, как ее тело теряет устойчивость и подается вперед к зияющей пустоте. И вдруг ощутила, как ее хватают маленькие, теплые и сильные руки, крепко держат, возвращают устойчивость, не дают упасть. Шаль соскользнула с предплечья. Эд взмахнул руками. Красная ткань падала, кружась, словно лента гимнастки. Элеонора видела зависшего на секунду в воздухе брата. Вот только он не летел, а падал, бешено вращая глазами, умоляя сгрудившихся на террасе девушек о помощи. Правда, они ничего не могли сделать. Если бы Элеонора сумела дотянуться и схватить Эда, она бы так и сделала. Наверное, единственная из всех.